Глава 19. Комната с призраком. Пока Саввы Афиногеновича не было, я спустился в ресторанчик отеля и разговорился с официантом. И о чем вы разговаривали с ним? Ну, если это, конечно, не секрет. Да, собственно, ни о чем. Так, о пустяках. Мне было интересно узнать, как они живут, эти немцы. Ну, что для них важно, а что нет. Я ведь первый раз был за границей. Решил, проспрашиваю, пока есть возможность. Потом спросил, почему гостиницу назвали «Добрый Рюбецаль». «Официант поведал вам какую-то легенду?» «Он рассказал, что дух Рюбецаля живет именно в этой гостинице. Мол, у них есть одна комната, в которую никогда не селят постояльцев, и будто бы она принадлежит Рюбецалю». «Вы поинтересовались, где эта комната?» «Конечно. Я с детства любопытен, а здесь такая история. Официант назвал мне номер комнаты. Ну, я, правда, высказал сомнения по поводу проживания там духа, но мой новый знакомый уверял, что так оно и есть». Более того, сообщил по секрету, что дух в этой комнате не живет, а находится в заточении. Как Змей Горыныч? Нет, Змей Горыныч был прикован цепями, его нельзя было поить, а это дух другой, невидимый. Другой? Начальник сыскной, скрипя стулом, подался вперед и подмигнул приказчику. Этот официант, очевидно, сильно вас напугал. Признаться честно, да. Ведь комната, о которой он говорил, находилась рядом с моей, через стену. Ну, я, конечно, до конца не верил во все это, но страх, он свое берет. Особенно, когда вы в номере остаетесь один. Вот я и рассказал обо всем Савве Афиногеновичу. Попросил переселить меня в другую комнату. Савва Афиногенович, наверное, высмеял вас. Нет, напротив, он довольно серьезно отнесся к этому. Стал меня расспрашивать про духа, кто он и что он. А я ведь подробностей не знаю, потому пришлось пригласить в номер этого официанта, напоить и расспросить подробнее. Я надеюсь, вы сделали это после того, как он закончил работу. О, конечно. И что же официант рассказал вам о заточенном в комнате гостиницы духе? Он сказал, что эту комнату можно отпирать, входить в нее, можно там оставаться, и ничего этот дух не сделает. Поначалу может даже сложиться такое представление, что никакого духа в комнате нет. А чего делать нельзя, со слов официанта? Нельзя в этом номере спать. Еще. Новоароновский замялся. Ну, говорите, говорите, подбодрил его фон Шпинне. Еще туда нельзя вносить мертвых. Это почему же? Дух способен вселяться и в спящих, и в мертвых. «Ну, в спящих это понятно, а как же в мертвых?» Официант сказал, что мертвые там оживают. Это сильно заинтересовало Савву Афиногеновича. Он стал спрашивать, откуда это известно. Вносили ли туда покойника? Официант ответил, что в комнату мертвецов не вносили. Это, мол, никому бы в голову не пришло. А просто случилась такая история. Эту комнату раньше сдавали постояльцам, и там умер какой-то человек. Кажется, лютеранский пастор, который приехал откуда-то из Верхней Силезии. После того, как пастор там поселился, он постоянно жаловался, мол, в комнате что-то происходит, и он не может уснуть. Просил, чтобы его переселили, но свободных номеров не было, и святой отец остался там. Вскоре он сильно захворал, пришлось среди ночи посылать за доктором. Но когда доктор явился, пастор уже умер. Дело было зимой, труп из комнаты решили не выносить, просто открыли окно и погасили печь. А вот когда на утро пришли, чтобы увести его в мертвецкую, то обнаружили, что пастор жив. И более того, весел, чего раньше не наблюдалось. Это, конечно, всех повергло в ужас, но немцы, люди организованные, снова послали за доктором. Тот пришел и, как я понял из рассказа официанта, ничего вразумительного сказать не смог, только сильно удивлялся. Ну а пастор, куда он делся? Уехал к себе в Силезию, а может, еще куда. И вот с тех пор в комнату эту никого не селят. — Странно, — в задумчивости проговорил начальник сыскной. — Если следовать этой легенде, что дух может вселяться и в спящего, и в мертвого, зачем же тогда он убил пастора, а не вселился в него, когда тот спал? — А вы знаете, я ведь об этом тоже спросил официанта, — радостно воскликнул еврей. Он сказал, что не мог дух вселиться в пастора, потому что на нем был амулет, оберег по-нашему. Новоароновский замолчал, глядя, как улыбается фон Шпинне, и в недоумении повел головой из стороны в сторону. Продолжайте, продолжайте. Что вас смутило? Вы смеетесь. Да, вы меня рассмешили этим вашим оберег по-нашему. По какому по-нашему? Так принято говорить, обиженно пробормотал Евгений Абрамович. Да, я понимаю, но от этого фраза не становится менее смешной. Продолжайте, я вас слушаю и обещаю больше не смеяться. Ну вот, на теле пастора был, еврей запнулся, амулет в виде ключа. Когда больного, вернее, уже мертвого, осматривали в первый раз, то ключ мешал, и доктор его снял. Значит, дух, по словам официанта, вселился в тело пастора, потому что с него сняли амулет в виде ключа? — Получается так? — кивнул Евгений Абрамович. — Занятная история. Очень занятная. А что в ней заинтересовало Протасова? Он задавал официанту какие-нибудь вопросы? Сава Финогенович спрашивал через меня, конечно, что будет, если в комнату внести, например, чучело какого-нибудь животного? Оживет ли оно? Что ответил официант? Сказал, оживет. К тому времени, я так понимаю, он находился в сильном подпитии. Он был, можно сказать, в стельку, еле языком ворочил, но пить продолжал. Дармовщинка — штука сильная, это Савва Афиногенович постоянно повторял. Денежка, — говорил он еще, — как вода, всегда дорогу к сердцу отыщет. Человека нельзя заставить, завоевать, ничего с ним нельзя поделать, кроме одного. Его можно купить. Просто один стоит дешево, а другой дорого. Вот и вся разница в людях. А в остальном они похожи, как братья-близнецы. Каждый хочет есть, спать, да и выпить не дурак. И чтобы рядом бабенка какая-нибудь притулилась. Вы разделяете его мысли? Начальник сыскной внимательно взглянул на Ново-Ароновского. Я? Нет. Но вы так подробно их изложили, что мне показалось, вы помните эту историю слово в слово. Просто у меня хорошая память, вот и все. Но мы отвлеклись. А что же было и дальше? Что наш пьяный в стельку немецкий официант? Он успел еще что-то добавить, прежде чем свалиться замертво? Да. Он предложил Савве Афиногеновичу купить ключ от этой комнаты. Он предложил или Савва Афиногенович попросил достать ему этот ключ? Вот второе. Но Вороновский на мгновение задумался, вскинул глаза к потолку. Да, именно так и было. И что официант? Сказал, что достать не сможет, но сможет продать. Ха, забавная логика, бросил удивленный Фома Фомич и сделал знак продолжать остановившемуся Евна Абрамычу. Ключ у него оказался с собой. О, это настоящее чудо! «Вы видели этот ключ?» «Да, конечно. Я даже держал его в руках». «И как он выглядел?» — спросил начальник сыскной. Сам же подумал о том, что в деле об убийстве Протасова слишком много разных ключей. Ключи от игрушки, от комнат в доме фабриканта и вот еще ключ от номера в гостинице «Добрый Рюбецаль». «Обычный ключ, такой же, как от любой другой двери в гостинице». Я его еще сравнил с моим и нашел их похожими. — А как вы поняли, что это тот самый ключ от комнаты с духом? Ведь пьяный официант мог вас обмануть. — Очень просто. Пошли и проверили. Ключ подошел. — Сколько запросил? — О, целую 1000 марок. Я даже зажмурился, когда узнал цену. Сижу и думаю, говорить Савве Афиногеновичу или не говорить. А он сидит и одно твердит. — Сколько? Сколько? «Вы решились сказать?» «Да. Думал, хозяин осерчает, но нет». «Что, заплатил 1000?» «Нет, торговаться стал. Мол, 1000 много. Вот если бы чуть поменьше, 100, например». «На какой сумме сошлись?» «На 1500». «Я смотрю, официант пьяный-то пьяный, а своего не упустил», — весело заметил начальник сыскной и добавил, как бы размышляя. Думаю, он уже не один такой ключ продал. — Вы считаете, он был не таким пьяным, как казался? — А вы как думаете? Это ведь коммерция. Он, может, помимо основной работы, еще и на этом деле неплохие деньги зарабатывает. А может, и это, вернее всего, служит официантом только для того, чтобы продавать ключи. — Кто их будет покупать? — с сомнением уставился на фон Шпинный еврей. — Протасов же купил. и вы были тому свидетелем. А сколько на белом свете подобных людей, которые что-то покупают, а для чего сами не знают? Это у официанта дело такое, и, думаю, хозяин гостиницы в доле. А бывает и так, что этот официант и есть хозяин гостиницы. Разве подобное может быть? — удивленно спросил Новоароновский. — А почему нет? — вопросом на вопрос ответил фон Шпинне. — Ну, если он хозяин гостиницы, зачем ему работать официантом? У нас никто бы не работал. — Верно, но это у нас. А вот у немцев голова немного иначе устроена. Они работой не гнушаются. С нажимом проговорил начальник сыскной, тем самым больше причисляя себя к русским, чем к немцам. — Да, я это у них заметил. Хорошее качество. И работают они исправно, не то что наши. То пьют, то дерутся, то праздники у них, то похмелье. — Совершенно справедливо замечено. То праздники, то похмелье, — кивнул фон Шпинне. — А вы, Евгений Абрамович, не злоупотребляете зеленым змеем? — Нет, далек от этого. — Отчего же? — Как-то раз попробовал, не понравилось. Вернее, сначала нравилось, а на следующий день — беда. Вот решил, больше в рот не возьму. Нужно было просто пить умеренно. И не какую-то сивуху, а хорошее вино. Вы же, небось, водки хватили, да еще и не очищенный. Да я и не знаю, что пил. Может, это была и водка, а может, и еще что-то. Цветом-то ваше питье каким было? Да не помню, потому как подавали в глиняных кружках. — А где это у нас так подают? — спросил фон Шпинне. — Это было не в Татаяре, это было в другом городе, — ответил поспешно еврей, чтобы начальник сыскной даже не напрягал память. — Ну, если не у нас, то я не смогу вам подсказать, чем вас напоили. —